Я дотянулся до сидящего напротив гнома и пнул того в ногу, желая разбудить. Удивительно, но это получилось. Он неожиданно резко проснулся, ошалевшими глазами смотря по сторонам. Ему пришлось потратить немного времени, чтобы успокоиться, но затем он с вопросом взглянул мне в глаза. Похоже, что он опасался говорить, не желая, чтобы нас услышал ведущий машину человек, но я подергал плечами, указывая взглядом себе за спину. Миша широко улыбнулся и в несколько резких движений сдернул с правой ноги свой ботинок. Подцепив его носком ступни, он аккуратно подкинул мне его на скамью рядом со мной, подбородком указывая на него. Поняв намерение своего товарища, я аккуратно сунул ладонь внутрь ботинка и ощутил внутри что-то твердое под стелькой. Сковырнуть ее было отнюдь нелегко, но когда это получилось, то я ощутил, что это небольшой ножик, длиной в указательный палец. У меня получилось сдернуть тонкий чехол с лезвия, после чего начать с большим усердием перерезать сковавшие руки путы. Ладони бросало то в холод, то в жар, но отлично заточенное лезвие смогло все же справиться с материалом пут. В последние моменты ощущение и вовсе стало невыносимым, будто самый яростный пес пытался разгрызть мою ладонь. На гнома же кожу пожалели и его руки стянули уже самой простой пластиковой стяжкой. Что делать будем? С интересом посмотрел на меня Миша, старавшийся разогнать кровь в задубевших запястьях. А что у нас осталось? Ждем, пока машина остановится, а уже потом будем действовать. Советую размять руки. Если придется сражаться, то нужно быть быстрым. Мы вернулись на свои места. Гном сунул нож в рукав куртки так, чтобы была возможность оперативно его достать. Я же просто сел, стараясь придумать, что нужно будет делать по возможности. Будь у меня хоть какое-то оружие, то было бы значительно проще, но, а так придется обходиться голыми руками. Большим мастером в рукопашном бою я не был, но несколько лет обучения в секции бокса точно не прошли даром. Обученного человека просто так не завалю, но попытаться стоит. Не совсем понятно, что с нами хотят делать, но просто так умирать я точно не собирался. Машина остановилась часа через три и за это время всего несколько раз повернули. У меня не было ни малейшего представления о том, где мы должны были оказаться, а потому я с большой осторожностью готовился атаковать своих пленителей. Двери кузова открылись в один момент. Внутрь заглянул мордатый мужик, ожидавший встретить двух пленников без сознания. Мы же, не сговариваясь, сделали вид, что до сих пор находимся в отключке, но когда мужчина подошел вплотную, стараясь разглядеть путы на моих руках, то дернулся и схватил его за лямку разгрузки, с силой потянув на себя. Он определенно не ожидал подобного исхода, а потому повалился вперед, смачно ударившись лицом о металлический пол машины. Стоявший снаружи боец с непониманием посмотрел внутрь кузова, но ничего не успел сказать. К тому времени я успел сунуть руку к кобуре вырубившегося мужика и вытянуть оттуда револьвер. Выстрел в крытом кузове машины прозвучал оглушительно, молотом ударив по ушам, но стоящий вне транспорта мужик повалился на землю с простреленным лицом. Я сразу выпрыгнул из машины, приготовившись палить во все стороны, но больше никого не было. Оказалось, что везли нас в подобие газели, а конвоиров было всего двое. Один уже сейчас был ликвидирован, тогда как второго из машины с трудом выволакивал гном, пыхтя и обливаясь потом. Конвоир был вдвое больше моего товарища, а весом и вовсе в три. Толстяк оставался без сознания, пока я обыскивал его напарника на предмет всего полезного. Эти оба были вооружены уже не столь однотипно, как не так давно встреченные нами люди. Мне удалось поднять полуавтоматический Глоцк 17С двумя дополнительными стандартными магазинами, а также очень достойные бельгийские автоматы Фенфал с четырьмя 30-зарядными магазинами в разгрузке. Второй же конвоир, не считая уже упомянутого револьвера, оказавшегося классическим Смит-Вессон 500, держал при себе мурку. Весьма и весьма неплохой арсенал, но с родным окмом мне было бы значительно проще обращаться. И кто это такие? Я вопросительно глянул на гнома, проверяющего доставшийся ему дробовик. Сейчас и узнаем. Толстяк смог очнуться и уже со страхом смотрел прямиком в темную глубину темного ствола дробовика, направленного на него гномом. От падения его бровь была рассечена и все лицо было залито кровью, продолжавшей сочиться из глубокой неприятной раны. Мордатый, заметив двоих вооруженных людей, поднял руки над головой, не решаясь заговорить первым. «Кто вы вообще такие и нахрен мы вам понадобились?» крикнул Миша, направляя ствол дробовика в своих руках прямо в промежность нашего пленителя. «Отвечай быстро, сволочь, а то лишишься самого драгоценного». Спорить с этим низкорослым человеком я бы точно не стал, ведь вид у него был прямо-таки безумным. Мордатый несколько раз быстро моргнул, после чего втянул воздух в легкие и решился заговорить. «Я без понятия, кто вы такие. Иоганн сказал вас найти, забрать кейс с артефактом и пустить в расход за то, что вы кинуть его решились. В той квартире бы пристрелили, но у обычных людей слишком много вопросов появилось. Пришлось за город везти, чтобы нас беспредельщиками не считали. Мужики, вы только не стреляйте. Машину берите, стволы, снарягу, монеты, но меня не убивайте. Я лично был против вашего убийства. Надеялся Данила просто уговорить, чтобы вас не переубивали. В затылок меня кольнуло иглой. Я почувствовал, что кто-то смотри на меня из окружающей нас чащобы. Взгляд цепкий, хищный, неприятный, словно на меня смотрела рысь или гепард. Такие ощущения у меня возникали еще во время службы в Африке, когда на меня смотрели через оптический прицел. «Перо, ты в норме?» – осведомился гном, продолжая держать на прицеле мордатого конвоира. В мою сторону из леса побежал человек. Мне удалось заметить его краем глаза, но хватило мгновений, чтобы вскинуть оружие и коротко нажать на спусковой крючок. Автомат рыкнул, дрогнул в руках, а пули должны были разорвать грудь человека, но этого не произошло. Свинцовые конусы словно облетали его, избегали человеческой плоти, стремились попасть куда угодно, но только не в человеческое тело. Я же, не веря в такую странность, просто зажал спуск, полностью опустошая магазин, но эффект оставался все тем же. Пули били в землю, улетали в небо или лес, но крови как не бывало. Этот странный мужчина продолжал бежать, держа в руке большой нож, больше похожий на тесак для разделки мяса. Сблизившись, он попытался воткнуть сталь мне в шею, но я незатейливо ткнул его стволом в живот с размаху. Удивительно, но этот удар таки смог оказать эффект. Человек согнулся на земле и попытался встать, но прозвучал сначала один мощный выстрел, а за ним последовал второй. «Живой?» – спросил меня гном, забивая за место потраченных патронов новые. «Твоими действиями». Теперь на земле лежало на два трупа больше, и каждый из них обладал ровно по одной крупной сквозной дыре в теле, оставленной пущенной с короткого расстояния картечью. Гном действовал по ситуации, тряску от смерти двоих людей не испытывал, явно намекая на то, что это не первое его убийство. После этого Миша принялся потрошить машины на предмет полезных вещей, а я стянул с шеи атаковавшего меня мужика странный круглый медальон, сделанный из костяной пластины, сильно потемневший и затертый от времени. В руках он почти рассыпался от самого легкого прикосновения, будто состоял из песка. «Защитный амулет от пуль», — сказал мне гном, указывая на странную побрякушку у меня в руках, очень дорогая вещичка, но полезная до чертиков. «Отбивает все быстролетящие объекты». Этот был очень мощный, раз целый магазин отвезти умудрился. «Собирай все полезное и поехали. Нужно наше законное золото отобрать». Миша пнул лежащий у машины труп мордатого. Этот рассказал мне, куда отъехала машина с нашим снаряжением. «Охраны немного, так что мы должны будем справиться. Опасно. За золото мне подыхать неохота. Лучше сразу в Михайловск рвануть. Так будет значительно больше шансов выжить. Не доедем. При этих сволочах монет практически нет, а машина полупустая. Мы даже если снарягу продадим, то далеко не факт, что нам хватит денег, чтобы купить достаточно бензина, а без стволов ехать самоубийственно. Толкнем машину, за монеты дождемся ближайшего конвоя до Михайловска, а там уже разберемся. Серега, вот ты совсем дурак или прикидываешься? В Гуляйполе у меня знакомых просто нет, а Иоганн там такого шороху навести способен, что всех нас потом по кусочкам придется собирать, и на факт, что получится. Куда выше шанс, что у нас получится отбиться моего козла с боем, чем бежать по такому принципу. Ясно. Если знаешь, куда нам ехать, то веди. Нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Чет надоело мне во всякие передряги втягиваться. Гном водил на незнакомой машине очень легко, без особенных проблем ориентируясь на, казалось бы, абсолютно незнакомой местности. Казалось, что у него в голове был встроен настоящий спутник, поскольку он очень нечасто смотрел на лежащий у него на коленях атлас, сделанный, судя по всему, при помощи аэроразведки, как единственно возможный способ организации создания подобных карт. Я же сидел на пассажирском сидении, надеясь, что наша авантюра не окажется смертельной. Пользоваться незнакомым оружием с такой же легкостью, какой орудовал Акмом, я не мог, несмотря на то, что в Африке так или иначе встречались эти бельгийские автоматы в весьма немаленьком количестве. Оказалось, что наш путь держался в сторону весьма небольшого хутора одного из местных свободных фермеров. Особенно никакой защиты там не было, что меня в значительной степени удивляло. Возможно, что все бойцы некого Яганна, который держал в Гуляй-Поле очень немалую часть бизнеса, были отправлены по заданиям. Информацию о малом числе бойцов внутри хутора гном успел добыть у мордатого конвоира, пока мне пришлось следить за третьим конвоиром, который наверняка отлучился в сторону леса в кустике для утоления крайне низменных желаний. Мой напарник меня истово уверял в правильности полученной информации, тогда как мне оставалось только готовиться стрелять. Ворота хутора были открыты, а потому без проблем мы въехали вовнутрь, где бойцы, которые взяли нас прямо на квартире, уже весело жарили шашлык, попивая пиво и слушая музыку из большого динамика. На приближении нашей машины они просто приветственно махнули, не видя водителя за сильно затонированным стеклом. Только это нас и спасло, ведь все трое наемников, которые, по словам мордатого конвоира, должны были быть в хуторе, оказались на месте. Один из наемников решился подойти к машине с двумя бутылками пива в руке, но этого ему не удалось. Гном сделал два быстрых выстрела прямиком через затонированное стекло, и в этот момент я вырвался из машины, прямо на ходу открывая огонь из своего автомата. Три длинных очереди полностью хватило, чтобы ликвидировать двух оставшихся бойцов. На них не было защитных амулетов, а потому натовские семерки отлично обоих наемников. Скинув опустошенный магазин на землю, я вставил в автомат новые и зашарил через прицел по окнам всех трех зданий, которые полукругом стояли в этом небольшом хуторам. Никакого сопротивления не последовало, и только сердито скворчал падающий на горящий уголь мясной маринад. УАЗик гнома стоял прямо между двух крепких кирпичных зданий. Мой товарищ сразу рванулся в сторону своего автомобиля, а я принялся с удвоенной скоростью мародерить на трупах, собирая все оружие и боеприпасы. Не было понятно, сколько может возникнуть еще проблем до того момента, когда нам удастся закрыться за крепкими бетонными стенами Михайловска, где нас будут охранять значительные армейские силы Новоруссии, а потому ворваться туда просто так очередному бандиту не получится. Лучше мне будет иметь при себе как можно больше патронов, дабы забрать с собой максимальное число душегубов. Миша пробежался под домам с такой великой скоростью, что ему мог позавидовать сам Усейн Болт. Его радостное лицо, с которым он выбежал из дома, таща в одной руке сумку с золотыми монетами, а в другой злополучный, покрытый руническим рисунком кейс. Я уже было начал втягивать в легкий воздух, чтобы наорать на товарища с требованием выбросить причину наших злоключений последних нескольких дней, но понял, что препирательства займут еще больше и без того драгоценного времени. Единственное, что я успел сделать, так это вернуть свое снаряжение и накинуть на плечи броник с разгрузкой и вооружиться ставшим уже родным Акмом. В этот же момент я пообещал себе наконец раскошелиться на полноценный обвес, дабы более не страдать от отсутствия привычного коллиматора. Адреналин кипел в крови, заставляя меня двигаться на пределе возможностей. Мысли сменялись каруселью, и мне постоянно казалось, что где-то рядом есть очередной враг, который пытается меня выцелить. В голове даже возникло воспоминание о том, что конвоир посчитал, что неизвестный снайпер, устранивший двух наемников, выступал с нашей стороны. Если участие в срыве сделки третьей стороны для меня было очевидно еще ранее, то теперь возник вопрос о том, кто вообще пытался устранить обе наши группы. Впрочем, подумать об этом лучше в куда более безопасном месте. Глава 13. Ну ты видел, как мы их сосунки они, а ты говорил, что ни хрена у нас не получится. Гном был безмерно рад. Он уже более получаса поражался тому, как гладко прошло возвращение нашего золота кейса с магическими артефактами. Его очень веселило, что все прошло спокойно, и теперь мы остались сразу при товаре с деньгами. Стараясь уехать как можно дальше, он совсем не отпускал педали своего козла, совсем не щадя двигатель автомобиля. Я же его веселье совсем не разделял. По опыту командировок на Черный континент у меня сложилось понимание, что вечно вести не может. Можно выжить два сражения, выживая под огнем пулеметов и минометов, дерзя госпоже Фортуне, но помереть в полностью зеленой зоне от небольшой ранки, в которую проникла инфекция. Мы же слишком много пользовались своей личной удачей. Мало того, что нас не убил снайпер, так еще и избежали верной смерти, а потом и вовсе завалились на вражескую базу прямо в лоб. Не хватало только натянуть на ветровое стекло надпись «Мы враги», чтобы все вышло совсем по-идиотски. Так что, я серьезно ожидал падения метеорита на наши головы. Конечно, это все были суеверия, и в обычных условиях в удачу можно не верить, но когда находишься на фронте, то в подобное начинаешь уж очень охотно полагаться. Пока мой товарищ продолжал крутить баранку, то я просто перебирал оружие, четко решив, что один из заполученных коротких стволов я точно оставлю у себя. Да, у меня есть АКМ, который служит мне верой и правдой, а если его правильно обслуживать, то послужит еще и моим внукам, но разница в длине оружия была в добрых 20 сантиметров не в пользу отечественного оружия. Вдруг мне придется участвовать в штурмах в городских условиях, а в узких квартирных коридорах короткое оружие дает значительно больше преимущества. Тем более, что остался еще и небольшой запас патронов, так что не придется тратиться на дополнительную закупку. Время приближалось к вечеру, а нам приходилось продолжать двигаться по абсолютно дикой территории. Миша справедливо указал, что если мы решимся двинуться по все той же дороге, которая нас привела в Гуляй-поле, то очень сильно рискуем нарваться на возможную засаду, а отбиваться вдвоем будет очень сложно. Мы сейчас-то вновь рисковали, собираясь ехать всю ночь напролет, просто сменяясь за рулем автомобиля. Это было крайне опасной затеей, ведь мы были очень далеко от населенных мест, и шанс, что при необходимости нам сможет кто-то прийти на помощь, был крайне мал. Хотя, кто вообще решится выходить из крепкого жилища в ночную тьму, чтобы помочь абсолютно случайному человеку? На их месте я бы не решился. Пусть мне и удалось только частично усвоить богатый местный бестиарий, но даже было абсолютно понятно, что опасности в достатке. Одни только когтеры были способны разорвать неподготовленного человека на мелкие кусочки, а они далеко не самые опасные твари из всех имеющихся. Качество дороги постепенно сильно снизилось, из-за чего пришлось сильно снизить скорость. В этот же момент я заметил отблески дальнего света едущей за нами машины. Ничего хорошего такая встреча сулить нам не могла, а потому я подготовил новоприобретенный автомат к стрельбе, приготовившись стрелять прямо на ходу, пользуясь большими запасами боеприпасов. «Кто это такие?» – панически спросил меня гном, метавший взгляд в сторону движущейся за нами машины. «А я откуда знать должен?» – рыкнул я. «Лучше сбавь скорость. Пусть они вперед проедут. Если они по нашу душу, то будем отстреливаться, а коли нет, то пусть едут себе спокойно. Может, ничего плохого и не случится. Сомневаюсь». Сомнения гнома были более чем логичными, но все равно послушался моей просьбы, присоединив к своему пистолет-пулемету дисковый магазин. На такой короткой дистанции его ствол крайне эффективен. Он вполне способен нашинковать любого, если на враге не будет хорошей защиты. Однако чуда не произошло. Нас быстро обогнали два легких багги, тогда как сзади оставался еще один тяжелый броневик. Машины, заблокировав нас с двух сторон, стали снижать скорость, вынуждая нас остановиться. Солнце практически подошло к полному закату, из-за чего рассмотреть окружившие нас автомобили было сложно. Чутье кольнуло мозг холодной иглой, а потому я, выходя из УАЗа, приготовился стрелять. Естественно, что против целого отделения мне было никак не совладать, но отдавать свою жизнь без боя было никак нельзя. Это было абсолютно вне моих правил. Обе багги были двухместными, и каждая из них была оборудована пулеметом, стрельбу из которых должен был вести пассажир. Этот транспорт мне очень нравился. Быстрые, маневренные, проходимые, все было прекрасно. Пусть в них не было ровным счетом никакого бронирования, но таких машин нам очень сильно не хватало в Африке. Несколько раз поступали предложения командованию обеспечить нас подобными автомобилями, но начинались большие проблемы с логистикой, решить которые в короткие сроки не получалось, отчего приходилось ограничиваться стандартными пикапами и внедорожниками. Экипаж багги остался на месте, а подперевший нас сзади внедорожник покинуло сразу три человека, мгновенно взявшие нашу машину на прицелы собственных автоматом. Даже оператор Корда повернул в нашу сторону, намекая лишний раз не делать глупостей. Впрочем, я и не собирался, продолжая прижимать к груди автомат, закрепленный на классическом двухточечном ремне. Я посмотрел на броневик. Он был выкрашен в сплошной черный цвет, а на капоте присутствовал символ двух скрещенных мечей, выведенный по специальному трафарету. Символ также повторялся и на дверях автомобиля. Уже раз я видел подобный символ в этом мире, когда пришлось выбивать темных из заброшенного хутора. Эти скрещенные мечи изображались на технике и снаряжении членов магической организации с одноименным названием. От осознания этого факта стало значительно легче, и я даже приветственно махнул воинам, которые в своем черном снаряжении были малозаметными в наступивших сумерках. «Где Кейс?» Подошедший к автомобилю боец, едва ли не тычущий мне в лицо автоматом, вместо приветствия принялся заглядывать внутрь козла гнома. Я постарался рассмотреть лицо солдата, но оно было скрыто натянутой по глаза маской, хотя голос оставался очень знакомым. «Данил», мужчина помедлил и немного опустил ствол автомата, перестав направлять мне его прямо в лицо. Конечно, он до сих пор мог нажать на спуск и накормить меня от души свинцом, но морально стало намного легче. Уж очень неприятно смотреть прямо в ствол оружия, видя вьющиеся внутри нарезы. «Назовись, Сергей Перо. Мы с твоими людьми и группой КА выбивали темных из хутора. Тебя тогда подстрелили. Странно, что ты сейчас на ногах. Я думал, что ты тогда копыта откинешь». Солдат жестом приказал своим людям опустить оружие, окончательно разряжая напряженную обстановку. Даже Миша, до этого смотрящий на мечей загнанной крысой, облегченно выдохнул, вновь будто став значительно меньше в размерах. «Приветствую». Солдат стянул с лица маску, после чего стянул с руки короткую перчатку и протянул мне ладонь. «Помирать мне врачом противопоказано. Тем более, что местные лекари иной раз на порядок лучше всяких сильных хирургов с земли бывают. Так что меня подлатали. Не сказать, чтобы я себя сказочно чувствовал, но за всякими контрабандистами возможность бегать сохранил». Данил кивнул в сторону машины, где поблескивал руническим рисунком Кейс. «Значит, это ты у нас здесь контрабандой неучтенных магических артефактов занимаешься. Нас попросили доставить этот сундук и не более. Правда, какой-то снайпер нас чуть прямо там не угробил. Не ваш человек случаем, мой. 4 рунических патрона угробил. Никогда раньше ведь не мазал, зараза, а вы как заговоренные. А ты знаешь, как тяжело иной раз рунические 12-е выбить? По 1,5 серебряных за каждый патрон. Сплошные от вас денежные потери, господа контрабандисты. Может, расскажешь, почему из-за этого сундука нас чуть 3 раза не угробили? Мне как-то надоело зазря фортуну на прочность нервов испытывать. Надо место для стоянки найти сначала, Перо. До ближайшего лагеря мы все равно добраться не успеем, так что лучше хоть какой-то дозор сначала организовать, а уж дальше по ситуации посмотрим. Прыгай в машину, но пусть этот низкорослый вперед моих парней не гонит». Мужчина сделал круговой жест рукой над своей головой, после чего мы принялись возвращаться к машинам. Усевшись на пассажирское сиденье, я посмотрел на напряженного гнома, которому определенно не нравилось общество мечей. «Чего они хотят?» – спросил Миша, проворачивая ключ в замке зажигания. «То же, что и все остальные от нас последние несколько дней. Просто отдадим им кейсы, дело с концом. Свое золото за собственные услуги мы получили, так что незачем лишний раз подвергать своей жизни очередной опасности. Этот кейс стоит гораздо больше, чем мы получили за его перевозку. Судя по тому, как многие охотятся за его содержимым, мы можем выручить целые 1000 золотых и испортить отношения с магами. Их тут по меньшей мере 10 человек. Даже не будь на их стороне магии, то нас бы просто задавили числом. Тем более ты знаешь, что с мечами шутки плохи, гном. Они одни из самых опасных группировок магов на нашей территории. Мечи были сугубо мужской группировкой, специализирующейся на синкретизме магии и современных военных технологий. Они чаще всего использовали рунную магию, покрывая целыми рядами надписей свое оружие, снаряжение и технику. Это был наиболее предпочтительный способ использования колдовских сил, с учетом того, что мужчины были куда менее чувствительны к применению магических сил. Они не имели возможности одномоментно использовать большие запасы энергии, тогда как аккумулировать их в надписях было значительно проще. Вся военная доктрина мечей строилась вокруг применения легкой мобильной пехоты. Они были способны использовать наиболее скоростной транспорт, чтобы быстро перемещаться по земле и оказываться там, где враг может не ожидать. Все это дополнялось отличными снайперами, если даже не сказать, что лучшими из всех возможных. Их высокоточные дорогостоящие винтовки, улучшенные нанесенными рунными письменами, использующие специальные боеприпасы штучного производства, могли достать врага за несколько километров даже через крепкие стены. К тому же, каждый из воинов этой магической фракции имел при себе обязательное холодное оружие, которые они не боялись пустить в ход при необходимости. Естественно, что почти никто не бежал в открытую, размахивая заточенной железякой, но при сражениях с монстротой они достаточно часто были готовы вынимать свои мечи из ножен. Лагерь решено было бросить в небольшом удалении от места встречи. Там имелся большой открытый участок, с заранее заготовленным запасом дров для костра. Это был еще один неписанный закон. Далеко не всегда людям удавалось засыпать в заранее оборудованных местах за крепкими стенами. Иной раз бывало необходимо заночевать, что называется, в поле, а потому в наиболее удачных участках для ночевки оставлялись запасы дров, чтобы была возможность развести костер. Остановившиеся на этом месте люди, которые воспользовались запасами, должны были восполнить их перед своим отходом в обязательном порядке, чтобы следующих путников также мог осветить и обогреть огонь. Машины создали небольшой круг, внутри которого и сосредоточились люди, выставив в дозор по 3 человека за смену. Каждый, при помощи пулемета, держал по своему сектору, обеспечивая круговую оборону от возможных напастей. В идеале было бы иметь приборы ночного видения, но в иномирье подобные вещи становились настоящим богатством, доступным только самым состоятельным группировкам. Конечно, магические фракции не имели недостатка в заработке, ведь для них всегда находилась работа, но даже так далеко не каждый отряд был снабжен такими редкими приборами. Мы с Данилом, оказавшимся командиром встреченного нами отряда, сели рядом с костром на раскладных стульях. Большинство воинов также находилось рядом с нами, проверяя свое снаряжение и ужиная. Они практически не нервничали, явно не в первый раз находясь ночью за стенами укрепленных поселений. Что такого важного в этом кейсе? Указал я взглядом на стоящий подле моих ног небольшой сундучок. Нас чуть было не прикончили за его содержимое. Не самый приятный, надо сказать, опыт. Это был первый раз, когда мне пришлось находиться в плену. Мощные артефакты, хранящие в себе громадное количество магической энергии. Внутри ее столько, что не сможет выработать и сотня сильнейших магов за целые десятилетия. Стоимость этого кейса переваливает за десятки тысяч золотых монет. Ты, вроде, здесь не столь давно, но, думаю, понимаешь, насколько это много. Данил открыл стоящий под его ногами переносной холодильник, после чего вытащил 2 характерно синие банки с известным шипучим напитком внутри. Держи. Приняв банку и открыв ее с щелчком, я сделал глоток и утер губы рукавом. На их переправу послали 2 мелких контрабандистов. Звучит, как тотальный идиотизм. Без тебя это понимаю. Эти артефакты выкрали из самой столицы прямиком из государственной казны. Следствие идет до сих пор, но мы быстрее смогли выйти на вас. Даже фурии не смогли обогнать нас, так что будет наша академия перед президентом будет горделиво отчитываться. Поэтому обе ваших группы были в Михайловске? Ага, следы вели именно туда, так что мы собирали информацию. В противном случае никогда бы мы с этими стервами не стали бы и в одном поле испражняться. Затем узнали о твоем низком товарище, а дальше уже дело техники. Уж не знаю, хорошо, что мы вас тогда не убили, или же нет, но отлично, что кейс теперь при нас. Конечно, я придвинул кейс к Данилу, делая глубокий глоток из банки. Мне вот только интересно, чего вы так долго нас искали, что только к концу дня отыскали. Вы больно резвые какие-то. Мы сначала в ту квартиру наведались, где ваш нерадивый товарищ додумался кейс попытаться открыть, за что получил разряд. Потом пришлось народ опрашивать на тему того, не видели ли они вас. Пока суть до дела, искали машину по описанию, то вы уже у местного коммерса поураганить успели. Это же надо додуматься так въехать на базу на их же машине, пострелять людей и еще живыми оттуда свалить. Данил усмехнулся. Случаем не с тебя рымбо-сценарист придумывал, самому не нравится мне это, но честно заработанные деньги нужно было отбивать все же, а то без навара возвращаться не хочется домой. Не просто же так трудились и патроны тратили. Слушай, ты вроде парень здравый, чего тебе мелкие поручения выполнять вечно? Если хочешь, то могу за тебя словечко замолвить в столице. Там для ребят боевитых всегда работа найдется. Мне гном уже говорил, что стоит обучение в одной из ваших академий пройти. Дескать, у магов здесь куда больше шансов в люди выбиться. Ты маг? Удивленно поднял бровь мужчина. Тогда двери нашей академии для тебя навсегда будут открыты. Для этого рекомендации нужны, но мою ты уже получил. Просто скажешь, что тебя Норт рекомендует. Да и вообще, если в столицу соберешься, то меня попытайся отыскать. В помощи здравому человеку никогда не откажу. Договорились. Завтра до ближайшего города добираемся, а там уже разъедемся. Глава 14. На следующий день все прошло по запланированному пути. Мы просто передали им кейс, оставив у себя сумку с деньгами, после чего, достигнув ближайшего поселения, смогли разъехаться каждый по своей дороге. Как только кейс покинул борт нашей машины, то я стал чувствовать себя значительно спокойнее. Мало того, что я перестал чувствовать себя, словно сижу на пороховой бочке, которая может разорваться в любой момент, так и теперь нет практически никакой необходимости преследовать нас. За саму сохранность этих артефактов я особенно не беспокоился, понимая, что целое отделение вооруженных людей сможет охранять их с куда большей эффективностью, чем всего парочка человек. Нам удалось отдохнуть не так много в ближайшем поселении. Это была относительно большая деревня сотни на три человеческих душ. Полноценных гостиниц в этом месте не существовало, как, впрочем, и магазинов, а потому отдохнуть нам дали в доме одного из самих земледельцев, который предоставил нам кровати и обед в обмен на небольшую сумму. Надо сказать, что земледельцы в Иномирье жили весьма и весьма неплохо. Здесь еще не успели и вряд ли в ближайшем времени смогут образоваться сельскохозяйственные корпорации, которые на земле практически полностью подмяли под себя рынок еды. За отсутствием столь больших организаций, на плечи существующим земледельцам ложилось обеспечение едой практически всего остального населения. К тому же, малоземелья не наблюдается, отчего пахать можно столько, сколько вообще можно осилить. Насчет покупки топлива пришлось договариваться с местным начальником, который заведовал моторно-тракторной станцией, от которой зависела вся обработка полей, особенно в летний период. Эта деревня считала себя единой коммуной, отчего занимались обработкой общих полей силами сразу всего общества. Здешний управитель сидел над громадными бочками с топливом, как Кощей над Златом. С одной стороны, его можно было понять, поскольку заработок и выживаемость этого общества целиком и полностью зависит от топлива, поскольку каждый день простоя может грозить уменьшением урожайности от их полей. Пришлось договариваться с полчаса, а в это сражение за наши денежные запасы гном вступил так, будто на кону стояло не несколько серебряных кругляков, а наши жизни. По итогу мы смогли заправить полный бак машины и еще несколько дополнительных канистр, что позволило бы относительно спокойно добраться до Михайловска. Передвигаться днем было значительно легче. Нет-нет, но нам встречались машины, едущие с нами в одну сторону, отчего стихийно образовывались караваны, которые позволяли нам ехать спокойно и не торопясь. Если бы кто-то напал на наши машины, то получилось бы относительно спокойно отстреляться, если бы нападение не было организовано кем-то обладающим тяжелым вооружением. В Михайловск мы вернулись в относительном спокойствии. Гном доставил меня в квартиру, где я сразу отправился на отдых, занеся с собой в квартиру все трофейное оружие. Мой товарищ такому решению не протестовал, поскольку ему определенно не хотелось возить со стволами, а продавать нечищенное оружие мне не позволяла совесть. К сожалению, у меня дома еще не было накоплено дома никакого провианта, отчего ворчащий желудок заставил меня отложить дело обслуживания оружия и ознакомиться с местными магазинами. Ранее у меня не было возможности посмотреть на торговые точки этого мира, ведь до этого все больше ел с гномом в заведениях. В Михайловске мне до сих пор было сложно ориентироваться. Город по земным меркам был очень небольшим, и его можно было обойти за день, но я каждый раз терялся, оказываясь в новых для себя поселениях. Хотя, думаю, что местные жители привыкли к подобного рода людям, которые не способны моментально ориентироваться. Благо, было достаточное количество вывесок и указателей, чтобы я смог со спокойной душой оказаться в магазине. Уж не знаю, был ли это сетевой магазин или же просто отдельная торговая точка на достаточно большой площади, но о технологичности земных магазинов можно было позабыть. Не было здесь ни приборов для проверки цены, ни касс самообслуживания, а вооруженный охранник вовсе отбивал всяческое желание воровать товары. Приходилось по старинке подходить к кассе с движущейся линией, после чего покупать товары и расплачиваться монетами. Некоторые же оплачивали купленные продукты и вещи деньгами бумажными, которые производили в столице. Как рассказывал мне гном, они были не столь распространенными, что легко можно было отметить, смотря на внутренности кассы. Там лежали аккуратные стопки драгоценной монеты разномастных бумажных прямоугольников, красного, зеленого и рыжего цвета. Местные банкноты производства Новоруссии имели в качестве определяющего знака трехглавого орла, явно указывающего на преемственность власти от земной России. Проходя по помещению магазина и рассматривая его жестяные полки, я пришел к выводу, что местное производство продуктов успело выйти на весьма удобоваримый уровень. Консервы, овощи, замороженная выпечка, кисломолочные продукты, соки, мясо, они производили практически все необходимое для жизни сами по себе. Конечно, оставались товары, продолжавшие поступать с земли, и их цены были на очень неприятном уровне. Та же привычная газировка, произведенная известными земными компаниями, стоила в 2 или 3 раза больше, чем на самой земле, но после получения хорошего прибытка, я никак не мог отказать порадовать себя лишними вкусными углеводами. Набрав целую корзину продуктов, я подошел к кассе, рассматривая охранника. Странно, что он был всего один, но вооружили его сознанием дела. Ему в руки вполне могли дать что-то из линейки АК или любой другой популярной платформы, на которых создавались автоматы, но сейчас охранник, стоя чуть поодаль от дверей магазина, прижимал к груди не самый стандартный пистолет-пулемет, получивший название у конструкторов. Это был каштан. Его выпустили в очень ограниченных количествах, да и используемый патрон был откровенно слабоват, но именно эта малая мощность сейчас была как раз кстати. Палить из нормального калибра в замкнутом помещении было очень чревато, ведь помимо самого гипотетического преступника могли влегкую погибнуть простые гражданские. Полноценный калибр был способен прошибать множество товаров, полки и все равно сохранять достаточно кинетической энергии, чтобы убить человека. Вернувшись домой, я принялся за готовку, положив рядом с плитой бестиарий. Я никогда не был большим специалистом в области готовки и никогда ранее не тратил много времени для того, чтобы сготовить что-то вкусное. Для меня всегда было первостепенным приготовить что-то более питательное и без излишеств. Последние пару лет вовсе было слишком мало времен, чтобы продолжать мне практиковаться в области кулинарии. На момент я задумался о том, что стоит будет приобрести ноутбук. Местная сеть интернета была не в самом лучшем состоянии, отчего существовали некоторые сложности в ее подключении, но без такой техники живется слишком сложно. Хотя, ноутбук еще может подождать, ведь сейчас был единственный способ связаться с миром, так это использование рации, к которой необходимо приобрести зарядную станцию и парочку запасных аккумуляторов. Каким образом здесь работала сеть? О мобильном интернете можно было позабыть и не вспоминать, так же как и общение в роуминге. Здесь только крупнейшие из государств обладали собственными телефонными вышками, а потому общаться можно было только внутри границ государства, каждый раз покупая отдельную сим-карту. Приготовив полную кастрюлю макарон по-флотски, которые представлялись мне одним из самых простых в приготовлении блюд, я сел за стол и посмотрел в побеленный потолок. Стало понятно, что с каждым днем список необходимых для жизни покупок только продолжает расти. Естественно, мне приходилось жить не в собственном доме, но даже так покупать нужно было многое. Жизнь здесь становилась разительно сложнее и дороже, чем на земле, отчего и работать нужно в несколько раз больше. Быстро умяв целую сковороду приготовленного блюда, после чего почувствовал навалившуюся за последние дни усталость. Стрельба, езда, сражение, побег, все перемешалось и наконец дало о себе знать. Моментально захотелось спать, а от зевоты едва не порвались уголки рта. Впрочем, на ближайшую пару дней можно было наконец-то оставаться спокойным и отдохнуть, а потому я шагнул, проверил, закрыты ли все замки на двери, после чего вернулся в гостиную, где у меня валялась сумка, наполненная трофейным оружием. Пусть обслуживание его меня и успокаивало, но сейчас каждая мышца тела просила отдыха. Едва я только закрыл глаза, положив рядом с собой пистолет, как голову сжали тиски из острых ледяных игл. Не знаю, успел ли я отправиться в царство сна, но ладонь в один момент обхватили холодную рукоять пистолета, который уже сейчас был направлен прямиком в дверной проход комнаты. Сейчас там никого не было, но почему-то с появлением в этом мире, мое чутье обострилось до невозможных значений. Я схватил один из трофейных автоматов, с щелчком возвращая приклад в нормальное положение приклад автомата и переводя переводчик огня в автоматический режим. Я уже сейчас чувствовал, что в подъезде сосредоточилось зло, пришедшее именно за мной. Некто, обладавший магией, стоял прямо за дверью. Он стоял там уже несколько десятков секунд, что сильно меня беспокоило. На площадке было всего 4 квартиры, и что можно делать так долго? Обронить ключи и шебуршить по полу в их поиске? Звучит слишком странно. Быть может, что это разыгравшееся в свете последних нескольких дней. Такой вариант нельзя было отрицать, но палец уже медленно набирал спуск, а магазины были распиханы по многочисленным карманам тактических брюк. Печалило, что сейчас у меня не было патронов с серебряной пулей, а дробовик с крупной картечью из этого драгоценного металла лежал в другой комнате. Можно было рискнуть и в один быстрый прыжок поменять комнату, схватившись за свое ружье, но меня останавливало предчувствие. Вдруг враг имеет такую же способность смутно чуять обладателей магии? Быть может, что мой противник или даже противники уже сейчас держат дверь на прицеле, а коридор был настолько прямым, что пули легко попадут в меня, даже если немного поменяют траекторию, пройдя чуть ли не через жестяную дверь. Ожидание растянулось на многие мгновения. Мне даже показалось, что счет уже шел на минуты, и с каждой секундой ожидания мой лоб все сильнее покрывался мерзким холодным потом. Похоже, что врагам тоже надоело ждать, и они решили наконец действовать. Меньше чем за секунду дверь в квартиру перестала существовать. Послышался страшный скрежет, и металлическая дверь, сжатая до размеров баскетбольного мяча, влетела внутрь квартиры с громадной скоростью, улетев куда-то на кухню. Я же просто высунул ствол автомата в коридор и нажал на спуск. На таком малом расстоянии можно было просто не целиться, ведь даже рикошет от толстых бетонных стен мог означать для неудачливого штурмовика смерть. Автомат сухо щелкнул, а магазин со стуком рухнул на пол. Жалеть магазины не имело смысла. Нужно было просто не подпускать прорывающихся внутрь квартиры. У меня не было никаких предположений о том, как вообще у меня есть возможность спастись. В следующую же секунду, перед тем я наконец сунул магазин в шахту, я копчиком почувствовал щелчок отлетающей гранатной чеки, после чего едва успел дернуть за дверную ручку, закрывая для меня коридор, и прыгнуть в угол комнаты, падая грудью на мягкий диван. Гранатные осколки изрешетили не самую толстую деревянную дверь, но они потеряли свою убийственную энергию, открыв лишь только дверь. Я же рванул из кармана непривычную для себя американскую гранату М67, которую аккуратно кинул в коридор через большую дыру, образованную осколками вражеского снаряда. После второго разрыва внутри такого маленького помещения я перестал хоть что-то слышать, и оставалось только надеяться на собственное чутье, но оно неожиданно для меня молчало. От осколков дверь перестала существовать как понятие, оставив на удивительно крепких петлях только 2 бесформенных деревянных осколка. Рискнув высунуться обратно в коридор, я уже ожидал увидеть летящую мне в голову очередь, но мне удалось с удивительной точностью метнуть уже в подъезд еще одну гранату, видя несколько трупов в коридоре моей квартиры. Взрыв раздался будто в другой реальности, я же принялся расстреливать лежащих внутри квартирного коридора. Не было никакой разницы в том, живые они или нет, но нужно было добить их сейчас. Неизвестно, кто совершил на меня нападение, но если кто-то из них достаточно силен, чтобы выдержать тяжелое ранение, то он может принести много неприятных фокусов. Удивительно, но сражение закончилось неожиданно для меня. Еще раз перезарядившись, я рискнул прыгнуть в противоположно стоящую комнату, больше не чувствуя на территории этой квартиры вражеских сил. Конечно, могут оставаться еще и обычные люди, которые рвутся нападать на мою квартиру, отчего пришлось сохранять ситуацию, но тишина продолжалась. Где-то вдалеке послышались звуковые сигналы, сопровождаемые светом проблесковых маячков. Похоже, что ко мне подоспевало подкрепление, а значит, мне удалось пережить это нападение. Боя не последовало. Я был готов опустошить остатки всех своих боеприпасов, которые хранились в квартире, но стало ясно, что это не понадобится. Я услышал быстрые шаги движущихся в подъезде людей, на ногах которых были тяжелые штурмовые ботинки. «Я капитан Васильев. Требую сложить оружие и не оказывать сопротивления. В противном случае открываю огонь». Из подъезда последовал лаконичный приказ, который стоило выполнить. Одно дело противостоять неизвестным, которые с оружием и магией в руках вырываются в твое законное жилище, а уже другое перестреливаться с вполне себе официальными силами правопорядка государства. Неизвестно, пытались ли нападавшие взять меня живым, раз решились отправлять внутрь квартиры гранаты, но вот эти вояки вполне способны из мухи зарядить мне в окно, если я продолжу недоверчиво отстреливаться. Я медленно показал в коридоре оружие с отсоединенными магазинами, после чего вышел из комнаты, держа руки над головой, чувствуя на себе неприятные взгляды через прицелы военных, которые ждали меня в подъезде в тяжелых штурмовых комплектах. Впереди вовсе стоял на колене мужчина с щитом, покрытым переливающимися руническими письменами. Пока я шел по залитому кровью коридору, то наступил на чьи-то мозги, вытекающими из пробитой головы. Не самое приятное ощущение, но даже поморщиться я не решился, видя направленные в мою сторону стволы. Если только кто-то посчитает, что мне захочется выкинуть какой-то фокус, то меня очень быстро превратят в сплошной кусок фарша. Когда я уже подошел к дверному проему, где только недавно была квартирная дверь, то неожиданно меня дернули за ногу, опрокидывая на спину в кровавую кашу. Лишенный оружия, я едва не запаниковал. Прошло меньше мгновения, как я уже лежал в крови, не отрываясь, смотря на абсолютно безжизненное лицо. Оно, залитое побуревшей кровью, скалилось половиной оставшихся челюстей, стараясь вгрызться мне в шею. Глаза этого существа были пустыми, а часть черепа отсутствовала из-за прилетевшего в лоб осколка, но оно продолжало жить. Осколки зубов едва не возились в мою горячую плоть, но всего одним выстрелом жизнь этой твари была окончена. Меня подняли из кровавого месива, согнули в поясе и зацепили на запястьях толстые наручники, пыхнувшие в кисти холодом, а штурмовая группа зашла внутрь квартиры, проверяя каждую из комнат. Глава 15. В местном отделении полиции меня мурыжили не один день, выясняя, почему у меня в доме был обнаружен целый арсенал, и пытаясь понять, от чего именно на меня решили организовать такое неприятное нападение, хотя мне самому было уже давно понятно о том, кто вообще пытался погубить меня, не гнушаясь метать гранаты и весьма неприятные заклинания внутри жилого дома. Как оказалось, это были не наемники Аганна или любого другого, кто был замечен в организации перевозки дорогостоящих артефактов, а темные. Эти странные не то люди, не то магические твари, попытались ворваться внутрь, но оставили в коридоре моей квартиры 5 своих бойцов. Большая их часть погибла из-за удачно брошенной гранаты. Как оказалось, первым мое жилище штурмовал маг, выставивший впереди себя магических же щит, который был способен отражать быстро летящие мелкие объекты, отражая их в стороны. Именно поэтому моя стрельба вслепую не принесла никакого результата. Пули просто отлетали по сторонам, врезая в стены. Граната же оказалась слишком медленной, чтобы заклинание смогло среагировать на него. Из-за этого осколки сильно посекли противника. В таком узком пространстве осколки были смертельны. Случайный рикошет был вполне способен отыскать слабое место в защите практически любого человека. Пусть на тебе будет самый тяжелый бронежилет с дополнительными элементами снаряжения с воротником, наплечниками, наручами и бронещитки на ногах, но даже так этот маленький и до невозможности подлый осколок будет способен отыскать щели, следуя закону подлости, попасть прямиком в артерию. Очень много смертей мне пришлось увидеть в Африке из-за этих проклятых осколков. Они убивали в десятки раз больше людей, чем пули. Даже самые прожженные воины не были застрахованы от того, что мелкий осколок убьет их после десятков самых ожесточенных боев. Одним из таких был мой старый знакомый кочерга, успевший пройти не одну военную кампанию. Его не раз закидывали пакетами из РЗО, стреляли снайперы и крыли из пулеметов, но он выживал. Вот только забрал его осколок размерами в шарик в ручке, неудачно пробивший шейную артерию и отправивший прожженного воина на тот свет. Вопросами меня бомбили постоянно. Дознаватель приходил ко мне каждые 2-3 часа, из-за чего его усталое осунувшееся лицо успело мне в значительной мере надоесть. Некоторые вопросы задавались по несколько раз. Мне было решительно непонятно, зачем было это делать, но приходилось уверенно отвечать на них, не желая расстраивать человека, от которого целиком и полностью зависела моя жизнь. Единственной радостью в этом дне сурка был гном. Мой товарищ, едва только прознав о попытке взятия приступом моей квартиры, сразу прибыл в полицейский участок. К сожалению, внутрь его не пустили, отчего единственное, что он вообще мог совершить, так это передать мне небольшой съедобный презент, вместе с предметами личной гигиены. Еще во время первой кампании мне стало понятно, что следить за гигиеной нужно всегда и везде. Один только уход за ногами чего только стоил, ведь велик шанс получить кровавые мозоли, которые сведут все шансы на перемещение практически к нулю, а ходить порой приходится чуть ли не чаще, чем думать. На пятый день моего пребывания в местном СИЗО, где при каждом допросе на меня надевали толстые наручники, ситуация изменилась. Для начала я было подумал, что прибыл еще один дознаватель из столицы, который будет продолжать меня мурыжить осточертевшими вопросами о том, где я был последние несколько дней, откуда умею стрелять и почему вообще смог встретить появившихся темных, которые в очередной раз смогли протиснуться через бетонное кольцо стены незамеченными, но ситуация оказалась несколько интереснее. В тот день меня вновь вывели из камеры, после чего прижали к стене и надели на руки наручники. Они были не самой простой конструкции и вовсе не имели соединяющих колец. Монолитная конструкция отдавала холодом и браслеты сжимали запястья настолько сильно, что кровоток едва пробивался. Я чувствовал, как холод пронизывал руки и стало ясно, что меня считают слишком опасным, чему удивляться не стоило. В моих документах было черным по белому написано, что у меня имеются магические способности, хотя обучение пройти все равно не успел. В камере дознания меня прикрепили наручниками за тяжелый металлический стол, привинченный толстыми болтами к холодному бетонному полу, после чего завели моего собеседника. В комнате появился уже знакомый мне мужчина, который не столь давно угрожал мне стволом автомата, тыча им прямо в лицо. «Привет, Серега». Норт улыбался во все 32 здоровых, едва ли не белоснежных зуба. На этот раз он был не в боевом снаряжении, а в намного более непривычной для меня гражданской одежде. Вошел он в камеру, неся в руках толстую бумажную папку. «Ты меня извини, Перо, но пришлось обратиться к товарищам с земли, чтобы навести про тебя некоторые справки». Норт посмотрел на сидящего рядом со мной военного следователя. «Вы зря честного человека задержали. В противоправных действиях он не был замечен на земле. Самый обычный парень, подавшийся исключительно для адреналина в наемники. Поверьте мне, товарищ следователь, с другими жертвами нападения темных столичные следователи не смогли найти никаких связей. Перед вами законопослушный гражданин, который, к тому же, смог поучаствовать в решении проблемы с кражей из столичной казны опасных магических артефактов, а также смог внести решающий вклад в ликвидацию бандитской группировки на территории Юрской Республики. Тогда почему именно он подвергся нападению? Возможно, что это исключительная случайность, товарищ следователь». Макс сунул руку внутрь своей куртки, после чего вытянул из внутреннего кармана сложенный в несколько раз листок, который развернул и передал сидящему подле меня работнику Михайловской полиции, лицо которого мне уже никогда больше не забыть. «Прошу вас ознакомиться. Союз магистров Академии мечей коллективным письмом выступает за освобождение гражданина Перова, указывая на положительные рекомендации. Не стоит забывать, что этот гражданин на безвозмездной основе, рискуя собственной жизнью, помог нашей сводной команде в зачистке террористической группировки темных в разрушенном хуторе. Прошу ознакомиться с аргументами, изложенными в письме, и дать мне ответ сегодня же в короткие сроки. Вы хотите диктовать требования официальной новорусской власти?» — прищурил глаза следователь. «Не забывайтесь, Даниил, пусть наш президент ценит вашу помощь в области жизни государства, но не забывайтесь, что все подобные вопросы решаются исключительно по существующему законодательству страны. Это не приказ, а просьба, товарищ следователь. Сергей Перов является ценным рекрутом для нашей академии и свободным человеком он сможет принести значительно больше пользы, чем в кандалах. Тем более, что последние несколько дней вы только и делаете, что задаете одни и те же вопросы. У меня нет юридического образования, товарищ дознаватель, так же, как и у вас нормального состава преступления. Надеюсь, что вы решите существующие вопросы в течение нескольких минут. Пока же я предпочту покурить. Это меня успокаивает». Норт вышел из комнаты, а за ним через несколько секунд последовал и полицейский, оставив меня в полном одиночестве. Меня сильно удивляло появление в этом деле Норда. Я ожидал, что со своим отрядом он просто отправится в столицу, чтобы вернуть артефакт, а теперь же он выступил на моей стороне. Стало даже интересно, с кем на земле они смогли связаться. Если командир нашей группировки считает меня погибшим в бою, то наверняка очень сильно удивится вопросами о моей личности. Сомневаюсь, что он так просто ответит, ведь контора умеет хранить свои секреты, а своих людей защищают как самый мощный сторожевой пес. Значит, у магов есть очень авторитетные и влиятельные контакты на земле, раз они смогли заполучить мое дело. Другой вопрос заключался в том, зачем вообще мечи постарались мне помочь? Судя по словам гнома, оставшегося чуть ли не единственным человеком, с которым мне удавалось общаться во всяком спокойствии, Маги старались действовать исключительно в своих интересах, выискивая выгоду в каждом собственном поступке. Они обладали достаточной независимостью внутри государства, отчего могли развиваться с большими темпами, продолжая пользоваться помощью государства, создав своего рода взаимовыгодный союз. Конечно, можно посчитать, что мечи могут оказать мне ответную любезность за помощь в возвращении важных артефактов, но что-то внутри мне подсказывало, что мне придется отплатить за эту помощь. Один из полицейских вошел внутрь комнаты через пару минут, сняв наконец с моих запястий наручники, после чего мне наконец позволили покинуть здание, вернув все изъятые вещи и оружие. Теперь мне пришлось стоять на крыльце местной Михайловской комендатуры, держа на плече плотно набитый рюкзак и еще одну сумку, забитую вещами до отказа. Я стал думать, куда мне двигаться, ведь квартира была разгромлена и встречаться с арендодательницей мне сейчас решительно не хотелось. Еще не совсем было понятно, как решать вопросы с причиненным ущербом, ведь эту область законодательства мне еще не удалось освоить. Единственным же местом, куда было возможно податься, так это к гному, который предупреждал меня о том, что ему было необходимо на несколько дней покинуть город по неотложным делам, так что придется какое-то время переждать в гостиничном номере. «Кого-то ищешь, Перо?» Сзади появился Норт, держащий в зубах зажженную сигарету, то и дело продолжая выпускать в воздух клубы синеватого дыма. Светловолосый маг перестал подпирать стену плечом, и мне удалось рассмотреть весьма примечательное оружие в его кобуре. Это был крайне интересный револьвер РШ-12, бывший вторичным продуктом другого занимательного оружейного проекта родом из Тулы. Это оружие никогда не попадало на гражданский рынок, ввиду своей серьезной специфики и сложностей с российским оружейным законодательством. Даже на службе спецподразделений это оружие было далеко не на первом месте из-за отсутствия необходимости в таком мощном и крайне необычном калибре. 12.7.55 обладал воистину ужасающей мощью, далеко не всегда применимый даже в условиях ближнего боя. Хотя, в условиях иномирья, где существовали твари, способные размазать череп человека за время всего лишь одного щелчка пальцами, подобный револьвер мог иметь большие шансы на жизнь. Заметный револьвер, кивнул я в сторону кобуры на поясе Норда. Согласен, боеприпасы дюжи дорогие, но заработок позволяет боезапас держать, а этот ствол мне несколько раз спасал жизнь. Выстрел руку не отбивает, а как же, хреначит, как твоя кувалда. Были бы руки не казенными, то менял бы их после каждого выстрела. Благо, местные кулибины уже и производство этого патрона наладить смогли. Ладно, не буду крутить кота за яйца. Не расскажешь, почему вмешался? Ты же прекрасно слышал, что я сказал в камере. Мак щелчком отправил неоконченную сигарету в ближайшую мусорку. Сначала мне показалось, что окурок сильно не долетает, учитывая расстояние почти в 3 метра, но бычок, не коснувшись своим табачным телом земли, вновь подлетел и оказался внутри мусорки. За природой нужно следить. Землю и без того загадили, а уж иномирье мне трогать не хочется. Прокомментировал странный рисунок полета сигареты маг. И чем же я так ценен для вашей академии, раз вы меня из рук полицейских решились вытаскивать? Потому что ты действительно ценный кадр, Серега. Ты не кажешься мне последним идиотом, который сунется в самую задницу за заработком. Да, ты повелся с тем контрабандистом, но это поправимо. Конечно, я тебе не предлагаю прямо сейчас отправиться на обучение, ведь тебя там никто не знает, но сотрудничать с нашей фракцией бывает крайне выгодно. Никто не знает? Я кинул взгляд в сторону комендатуры, на крыльце которой помимо нас стояло еще и несколько полицейских в камуфляже Урбаны с ксюхами наперевес. А как же то письмо? Светловолосый хохотнул, поправляя пластиковую кобуру на своем поясе. «Думаешь, мне впервой подделывать документы? Ты, знаешь ли, провалившийся, а значит для остальных просто погиб или пропал, а потому отыскать информацию и твоих старых знакомых очень проблематично. Даже магическую печать мечей подделать не столь тяжело. Что теперь? Предлагаю тебе продать лишнюю снарягу и ехать со мной в столицу. Там и работы больше для таких боевиков, как ты, и условий их жизни получше. Все же это очень большой город по местным меркам. И что мне там делать? Здесь у меня уже есть какие-никакие знакомства, а там опять придется начинать все с самого начала. Ни херена ты, Перо, не понимаешь. Если на тебя уже единожды напали темные и ты смог каким-то неведомым образом пережить их нападки, то не думай, что получится все так же спокойно жить. Эти фанатики никогда не успокаиваются, пока не убивают свою цель. Считай, что это твоя пожизненная метка. Можешь целыми годами пытаться выживать самостоятельно, но сколько таких нападок ты сможешь пережить? Одно, два, десять. Не думай, что у тебя будут возможности до бесконечности переживать их нападки. Если поедешь со мной, то будешь под полной защитой нашей академии. Лучше быть с крепкой группировкой, которая будет способна помочь тебе при необходимости, чем продолжать спасаться в одиночку. И зачем я нужен этим фанатикам? Ты сам ответил на собственный вопрос. Хмыкнул Норт, медленно идущий в сторону своей припаркованной машины. Фанатики – это фанатики. Им нет никакой необходимости искать причину для своих действий. А если говорить серьезно, то никто не знает точного ответа, который смог бы ответить на все твои вопросы. Мы десятками лет пытаемся найти причину, по которой темные нападают на тех или иных людей. Можешь предлагать мне любые варианты, по которым вы можете быть связаны между друг другом, но все это мы уже пробовали.